День второй. Москва. 13 часов 10 минут. Они подъехали к гаражам, и Коклюшный поставил свой «Жигуленок» у первого бокса, решив не двигаться дальше, чтобы не спугнуть возможных наблюдателей. Оставив лунатика в машине, он быстро дошел до четвертого бокса и остановился в полном недоумении. Из открытых дверей доносился детский смех. Коклюшный подошел ближе и увидел стоявший в боксе довольно старый запорожец. Отец с двумя сыновьями возился с машиной и что-то рассказывал детям. Мальчики с восторгом слушали отца и от души смеялись. Коклюшный шагнул к машине и замер, стиснув зубы. Опять его обманул лунатик. Он молча уставился на машину. Когда его заметил владелец автомобиля, пошел ему навстречу и приветливо кивнул. «Добрый день!» «Здравствуйте!» Хмурый взгляд человека в измятом костюме не смог испортить настроение счастливому молодому отцу. Владельцу «Запорожца» было не больше 30. «Ваш гараж?» — спросил инспектор. «Вроде бы да», — оглянулся на сыновей и уточнил. «Наш?» «И машина ваша?» — строго спросил Коклюшный, не разделяя восторженного настроения своего собеседника. «Наша?» — радостно подтвердил молодой человек. «У вас есть документы?» «А вы, собственно, кто такой? Извините, пожалуйста», — спросил молодой человек. Из машины вылезли сыновья, мальчики лет 10. Коклюшный вспомнил про своего сына и еще больше помрачнел. Только сейчас он сообразил, что перед ним близнецы. Так поразительно они были друг на друга похожи. Но из-за разного цвета футболок их сходство не сразу бросалось в глаза. «Я инспектор уголовного розыска». Коклюшный достал удостоверение. «У вас есть документы?» «Конечно», — кивнул молодой человек. «Паспорт вас устроит? Он у меня в кармане куртки, в машине. Ребята, принесите куртку», — попросил он мальчиков, намеренно не называя имени, поскольку знал, что оба кинутся выполнять просьбу. Так и произошло. После небольшой стычки мальчики торжественно вытащили куртку и принесли отцу. Тот достал паспорт и протянул инспектору. «Иванов моя фамилия», — рассмеялся молодой человек. «Редкая, не правда ли?» Он к тому же еще и шутил. Коклюшный вспомнил свою собственную фамилию и почувствовал сильное желание прочистить морду своему осведомителю. «Где вы работаете?» «На приборостроительном, здесь, недалеко. Сейчас нас отправили в принудительный отпуск, поэтому и вожусь с машиной. У вас проблемы?» «Нет», — хрипло ответил Коклюшный. «Нет у меня проблем. Что у вас в багажнике?» «Ничего», — удивился Иванов. «Пустой багажник». Он шагнул к машине и открыл багажник. Действительно, в нем ничего не было. «Два трупа», — вспомнил Коклюшный, сжимая кулаки. «Сейчас он устроит лунатику поминки по этим мертвецам. Надолго запомнит». Уже уходя с твердым намерением проучить агента за очередное вранье, Коклюшный на всякий случай спросил. «Это четвертый бокс?» «Нет», — не переставая улыбаться, ответил Иванов. Ничто не могло омрачить его настроение, даже вынужденный, неоплачиваемый отпуск. В конце концов, что может быть лучше, чем играть со своими сыновьями и слышать их радостный смех? Перед ним меркнут любые тревоги и неприятности. «У нас отсчет начинается не отсюда», — пояснил он. «Здесь 11-й бокс. У нас 30 гаражей в две линии. На нашей линии, четвертой с другой стороны. Идемте, покажу». «Не надо», — отмахнулся Коклюшный. «Сам найду». Он вышел из гаража и зашагал в другую сторону. Пройдя 7 гаражей, он остановился. Пересчитал боксы, чтобы снова не спутать. Вот он, четвертый. Коклюшный подошел, потрогал замок. Совсем новый и очень дорогой. Баксов на 50 тянет, он уже видел такие. Коклюшный постоял еще какое-то время и вернулся к своей машине. Лунатик сидел на переднем сидении, наслаждаясь покоем. Увидев Коклюшного, замер от страха. «Закрыт твой гараж», — сообщил Коклюшный. «Четвертый», — явно волнуясь, сказал лунатик. «Точно четвертый». «Закрыт он», — заорал инспектор. «Замок придется ломать, и все из-за тебя». Лунатик молчал, испуганно озираясь по сторонам. Коклюшный наклонился к нему. «Повтори, что ты слышал?» «Фраер шепнул Володе Мулату, что в четвертом гараже двое жмуриков, те, что в министра стреляли, а их самих порешили, потому что в министра не попали». «Черт тебя подери!» Коклюшный в сердцах наподдал лунатику локтем. Он и сам не знал, почему так ярится. То ли счастливый отец душу разбередил, то ли день просто не задался, то ли под ложечкой сосало от голода. Утром, как обычно, Коклюшный не успел позавтракать. Он снова вернулся к гаражам, прошел мимо 11-го, снова услышал смех, подошел к 4-му, постоял в раздумье, присев на корточки, припав к воротам. Специфического трупного запаха не было. Коклюшный хорошо знал запах разложения человеческого тела. Но если даже киллеров убили сразу после покушения, а это было вчера, они еще не успели разложиться настолько, чтобы он почувствовал запах. Коклюшный уже хотел уйти, но тут его внимание привлекло пятно, видневшееся на земле из-под дверей гаража. Видимо, след ботинка. Пятно было бурого цвета, как засохшая кровь. Он надавил на двери, пытаясь определить размер пятна, но двери не поддавались. Коклюшный потрогал пятно пальцем. Если это мазут или что-нибудь в этом роде, начальство оторвет ему голову. Впрочем, можно всю вину свалить на лунатика и сдать его в дежурную часть. А замок? Он потрогал замок. Замок, конечно, придется выбросить. В крайнем случае, он купит другой на деньги лунатика, чтобы владелец бокса не был в претензии. В общем, замок не проблема. Он оставит лунатика дежурить у гаража, а сам съездит в магазин. Агент не сбежит, пока деньги у инспектора. Приняв решение, Коклюшный прошел к 11-му боксу и позвал Иванова. «Извините, у вас есть ножовка?» «Конечно!» — кивнул Иванов, удивившись, зачем инспектору понадобилась ножовка. «Надеюсь, там нет сигнализации», — подумал Коклюшный, беря инструмент. «Я ее сейчас принесу», — пообещал он. Работал он с упоением, сосредоточенно, даже запел. Ему всегда нравился тяжелый физический труд. Он получал от него истинное удовлетворение. Возможно, сказывалось его крестьянское происхождение, или же другая, требующая напряжения мысли и деятельность, просто была ему недоступна. Он так увлекся, что не заметил подошедшего к нему Иванова с мальчиками. «Извините», — вежливо, но твердо сказал Иванов, — «можно я еще раз посмотрю ваше удостоверение? Вы действительно инспектор уголовного розыска?» Коклюшный хотел выругаться, но, взглянув на мальчиков, сдержался, вынув из кармана удостоверение. Однако Иванову не отдал, а раскрыл так, чтобы тот мог его внимательно посмотреть. «Простите», — сказал Иванов, убедившись, что перед ним действительно инспектор. «Может быть, попробуете как-нибудь по-другому? Этот замок вряд ли поддастся ножовке. Здесь хорошая сталь». «Ничего», — процедил сквозь зубы Коклюшный, — «справимся. Не знаете, чей это гараж?» «Нет», — ответил Иванов. «Вообще-то все гаражи на этой линии принадлежат жильцам нашего дома, а этот, кажется, продали в прошлом году. Сосед, который переезжал в другой дом». «Кому продал?» — продолжая трудиться, спросил инспектор. «Не знаю. Ни разу не видел нового владельца. А может, все-таки по-другому попробовать? Может, перекусить дужку замка?» «Не получится». Мальчики следили за каждым движением инспектора. Разгорячившись, он снял пиджак, под которым у него была кобура, и отдал мальчикам, тотчас пожалев об этом. В такой восторг они пришли, увидев оружие. Но снимать кобуру инспектор не спешил, зная по многолетнему опыту, что в любой момент может появиться владелец гаража, и тогда пистолет будет единственным доводом, способным убедить его открыть свой бокс. Конечно, в том случае, если там действительно находятся трупы. Ну а если их нет, лунатику не позавидуешь. Польщенный вниманием ребят, Коклюшный теперь работал с удовольствием. Прошло еще полчаса. И замок, наконец, поддался. Коклюшный вытер пот с лица, снял замок и дернул дверцу. Опять не поддалась. «Кажется, заперто еще на один замок», — пояснил Иванов. «Ничего», — прохрипел Коклюшный, — «и с этим справимся». Он достал из кармана связку отмычек и стал терпеливо подбирать нужную. Еще 5 минут, и двери, к явной радости мальчишек, раскрылись. Коклюшный заглянул внутрь и не увидел ничего особенного, только обычную «Волгу». Однако нос его уже уловил сладковатый трупный запах, пусть не очень сильный, едва различимый, но для инспектора этого было вполне достаточно. Машина стояла задом к стене, и Коклюшный, обойдя ее, подошел к багажнику. Инспектор достал из кармана нож, поддел багажник, открыл и... В этот момент мальчики бросились к нему посмотреть, что так настойчиво искал неизвестный мужчина. Еще шаг, и дети увидели бы трупы. Всего шаг. Коклюшный и сам не знал, почему так всполошился. Может быть, в эту секунду он вспомнил своего сына. Может быть, собственное детство, когда увидел однажды, как из речки вытащили утопленника, и после этого целых 3 месяца просыпался по ночам и кричал от страха, увидев во сне утопленника. А может, в Алексее Коклюшном просто заговорила обычная мужская порядочность, генетически заложенная в каждом мужчине стремление ограждать детей и женщин от любых напастей. Как бы там ни было, он рванулся к мальчишкам, широко расставив руки и не подпуская их к багажнику. «Нет!» — шептал он, вдыхая особый, неповторимый запах детей. «Нет, ребята, туда нельзя, вам не нужно это видеть!» Иванов с недоумением смотрел на метаморфозу, неожиданно произошедшую с мрачным хмурым инспектором. «Закройте багажник!» — крикнул ему Коклюшный. «Ради бога, закройте!» Иванов двинулся к багажнику с другой стороны, благо бокс был достаточно широкий. Подошел ближе, заглянул и отшатнулся. Затем резко захлопнул багажник. Вышел, и его вывернуло наизнанку. Мальчики с испугом наблюдали за ним. Коклюшный вывел детей из гаража и закрыл двери. «Вам плохо?» — спросил он Иванова. «Нет, нет!» Иванов, тяжело дыша, поднял голову, посмотрел на инспектора остановившимся взглядом. «Спасибо!» — едва слышно произнес он. «Спасибо за ребят!» Иванов был в шоке. «Чего там?» — грубовато ответил Коклюшный. «Нельзя их было туда пускать. Я увидел в детстве покойника, так потом несколько месяцев не мог спать». «Спасибо!» — как заведенный повторял Иванов. «Идите домой», — предложил Коклюшный, — «и позвоните в милицию. Я дам телефон. Расскажите, что вы увидели, и передайте, что инспектор Алексей Коклюшный ждет их у гаража». Он повернулся к детям и неожиданно для самого себя подмигнул им. День уже не казался таким мрачным. Ребята испуганно переглядывались, не понимая, что происходит с отцом, и почему этот незнакомый дядя не дал им заглянуть в багажник.